Следующая ступень эволюции – сношение с дальними мирами. И не все ли равно, с какой стороны и как подходят к ним люди, лишь бы подходили, лишь бы приближались, лишь бы приближали сознание к ним, лишь бы мыслями о них наполняли его. Так все пути к верху эволюционны, и мудро ведущий планету возводит на новую ступень понимания. Когда головы всех обратятся в устремлении своем к верху, в космос, тогда двинется человечество с новой силой вперед, ввысь к звездам. «Per aspera ad astra» – «через тернии к звездам» – латынь. Старый девиз получит новый смысл и значение, полезный уже практически и в приложении к жизни.